239. Луч посылается. В луче надо себя осознать. Слияние луча с аурой творит ее трансмутацию. Луч трансмутирующий активен. Осознание можно усилить процесс. Тягость не от луча, но от астрохимического момента планеты. Пока не приду, легче не будет. Дабы поняли, что без меня нет жизни. Хочу тяжкий плат снять с сознания человеческого. Но оно свету моему противоборствует. Учет действиям веду, но не вижу причин для самоедства. Стою на страже вашего счастья, но указую мужественно встретить тьму, восставшую в сознании.